Девочка билась в истерике почти час, и Джеймс ее не успокаивал, не останавливал, даже наоборот. А все потому, что она широким потоком выплескивала из себя отчаяние, и лишь когда оно закончилось, она потеряла сознание от истощения. Комната превратилась в полный разгром после десятка детских выбросов, но хватило одного, но мощного репаро максимум, чтобы привести разгром в полный порядок. Если бы разрушения были нанесены без магии, то и обычного репаро хватило бы, а так, пришлось поднапрячься, чтобы пересилить остаточную магию девочки. Уложив ее на кровать, Джеймс тяжело вздохнул. Была бы она постарше, то и сама догадалась бы, как вывернуться, а так, все на что хватает мозгов, это истерить, причем уже не первый год кряду. А ведь все просто, в магическом ли мире, или обычном, но все упирается в силу. Будь девочка сильнее родителей, и что они ей сделают? Да гребут, вот все, на что их хватит. Но даже если она слабее, то есть множество хитростей, которые можно использовать, или вовсе сбежать, и до 17 лет не объявляться. А там, власть родителей сводится к нулю, и пусть делают, что захотят. К тому же, можно поднапрячься, и создать проклятие, которое обяжет мать родить ребенка мальчика. Потом зелье плодородия в вино, и какой-нибудь азверин отцу. Вот и весь рецепт. Конечно, ребенок родится, вероятнее всего, сквибом, или совсем слабым волшебником, но попробовать-то можно, можно. Короче, вариантов уйма, но опыта жизненного девочке просто не хватило. Джеймс присел за стол и стал записывать идеи, которые пришли ему в голову, тут же разбирая их по полочкам и стараясь найти дыры. Методы их исправить он также записывал, но самые длинные планы, с большим количеством допущений, он в итоге отмечал, как негодные. Джеймс работал почти 2 часа, когда Эбигейл все же проснулась. Он почувствовал это моментально, и тут же обернулся. «Ну что, пришла в себя? Тогда поднимайся, кушай и присоединяйся к работе». «К какой?» – растерянно спросила покрасневшая девочка, понявшая, что спала на кровати мальчика. «Садись и читай, хватит валяться в моей постели». Джеймс не собирался щадить ее чувства. Ему нужно было настроить ее на долгую работу, длиной в года. Если уж она не согласна со своей судьбой, то надо ее поменять, а для этого ей придется изменить в первую очередь саму себя. Сдаваться-то каждый гораст, а вот пойти до конца может редкий человек, и неважно, какого он пола. Джеймс весь вечер отрабатывал трансфигурацию и изрядно устал. После Рождества он привычно впрягся в лямку учебы и работал с душой. Трансфигурация, трансформация, метаморфозы – все это ему действительно нравилось, в отличие от большинства чар, хоть он и мог их использовать. Что тут поделаешь, склад ума такой, фантазия прет, и трансфигурация подходит ему куда лучше, нежели любое другое направление волшебства. Мальчик в кайф тренировался, в кайф читал, и в кайф жил, от всей души. И после такого вот вечера удовольствия, ему приснился сон. Вокруг был огонь, везде, куда ни кинешь взгляд, и он сам был огнем. Огонь сменился торосами, но не из льда, а из металла. Сталь блестела на солнце, и он сам был сталью. Металлическое поле острых пик сменилось полетом, и он был воздухом. Совершенно незнакомые, но фантастически приятные ощущения захватили его и понесли на крыльях фантазии. Но чудесный сон закончился, и мальчик проснулся. Паника, что сейчас все исчезнет из его памяти, посетила его, но он моментально сориентировался. Нет, его мало интересовали ощущения от приятного сна, но идея. Идею он не мог позволить себе забыть. Джеймс метнулся с кровати, подбежал к столу, щелчком пальцев зажигая более десятка светляков, и схватив перо, стал писать. Превращение в стихии. Огонь, металл, лед, молния. Стихии встали в круг на листе, а внутри появилось слово. Разум и вопросительный знак. Мальчик о чем-то подумал, и его глаза засветились. Появилась длинная черта от слова «разум», и на ее верхушке он дописал «анимагия». Превратившись в птичку, анимаг не перестает быть собой, и разума не теряет. Значит, можно превратиться хоть в стального голема, и остаться самим собой. Осталось выяснить, как именно. Метаморфизм и трансфигурация должны сойтись в одной точке, чтобы он смог шагнуть в неведомое. Мальчик ощутил невероятное воодушевление, его просто распирала энергия, и недолго думая, он кинул быстрый взгляд на кровать. Под его взглядом, она заправилась, потому что аккуратность вовне себя ведет к стройному и точному мышлению, как говорил дед Пантелей, а он крайне редко ошибался. Щелчок пальцами, и появившийся домовик получил изрядный заказ на еду и соки. Мальчик сел за работу, которая без малого изменит его жизнь. Ночь, библиотека, тишина, прерываемая шелестом страниц, как вдруг раздался женский смех и мужской шепот. «Тише, милая». «Не хочу тише», — мурлыкнула девушка. Джеймс поднялся с кресла, где сидел за книгой и конспектом, и буркнул. «Эй, там, сороковой стеллаж, поверните рычажок на раме, там потайная комната. Наслаждайтесь, только мне не мешайте», и сел обратно. «Пф, ха-ха-ха-ха». Парочка рассмеялась, но все же девушка шепнула. «Спасибо, Джеймс, ни за что, Валерия. Тот же стеллаж, третья полка снизу, самая левая книга, страница 207». В ответ тишина. Парочка явно направилась к нужному стеллажу. Джеймс услышал, как почти беззвучно открылась потайная дверь, потом шебуршание и вскрик. «Джеймс, 207 страница, контрацепция, чары». Новая идея превращения себя в стихии так захватила мальчика, что он полностью остановил работу с программой за третий курс Ильвермори, посвятив это время трансфигурации во всех ее проявлениях и метаморфизму. Не раз и не два он сталкивался с проблемами и перерывал библиотеку в поисках решения. Обращался за помощью к профессорам и ученикам, но постепенно продвигался вперед. За месяц он полностью освоил превращение живое-неживое и неживое-живое и приступил к живое-живое. Проблема сохранения разума все еще не была решена, но он знал, что только освоив анимагию, сможет понять, как это сделать. Он пер, как танк, жалея только о том, что не может бросить остальные проекты и заняться исключительно этим. Но ментальная магия, проблема Эбигейл, бесполочковая магия и прочие не могли быть отложены, потому что требовали ежедневной практики. Мальчика не останавливало даже то, что к вечеру он едва волочил ноги от усталости и магического истощения. Зато его резерв развивался невероятными темпами, не говоря уж про каналы. В школе нельзя найти ни одного, даже не первокурсника, а третьекурсника, чья магия была бы настолько упорядочена и контролируема, как у него. Тот самый потенциал давал о себе знать и позволял развиваться семимильными шагами. Конечно, при условии, что маг приложит изрядные усилия. «Джеймс», уже даже не сказала, а откровенно крикнула девушка, лет 16. «А, что?» Он, наконец-то, услышал обращение и отвлекся от конспектирования весьма интересной книги по древней, североамериканской магии. «Чем бы ты ни занимался, остановись». Мэри Шелдон, семикурсница и староста, просто не могла смотреть, как мальчик загоняет себя учебой. За последние 3 месяца он побледнел, осунулся, и лицом стал похож на аскета. Она протянула руку, подняла его с кресла, не обращая внимания на разлетевшиеся книги и записи, и подвела его к зеркалу, что стояло в гостиной. «Посмотри на себя, на тебе же лица нет». «Есть, но оно мне не нравится», — согласился Джеймс. При том, что тело продолжало развиваться по графику, мышцы тоже, рост в норме, он действительно выглядел паршиво. Джеймс и не хотел бы соглашаться со старостой, но просто не получалось. Переборщил. «Спасибо, Мэри. Чем могу отблагодарить?» «Приходи вечером в гостиную «Птицы грома» и поиграй нам», — девушка улыбнулась. «Договорились», — кивнул мальчик. «Я спать», — он махнул рукой, и под удовлетворенным взглядом девушки ушел в свою комнату, прихватив и книги, и конспекты. Впрочем, возвращаться к ним он не собирался. «Спать, спать, и еще раз, спать». Конечно, в тот вечер он пришел, куда попросили, и играл весь вечер, травил анекдоты и байки, и был душой компании. Он веселился, и словно воспрял из пепла. Он играл на гитаре так, словно струны его жгли неистовым огнем, а пел, словно в последний раз. Вот теперь люди улыбались, они поняли, что Джейми вернулся, а то привидение с его лицом полностью исчезло, пусть следы усталости с лица еще не сошли. Компания старших студентов и выпускников для Джеймса была куда ближе, чем дети с первых курсов, потому как круг интересов у них совсем иной, но в принципе, он мог посидеть поболтать с любым. Однако именно на таких вот посиделках он чувствовал себя правильно, здесь он отдыхал, хоть и знал, как звучат пошлые шутки из уст ребенка. Впрочем, стоит сказать, что даже сам Джеймс не понимал, что выпускники подспудно воспринимают его как своего однокашника, причем сравнимого с ними возраста, и от этого никуда не денешься. Дело в том, что мальчик вел себя так, как ведут себя в 16-17, мог хряпнуть рюмашку и залихватски подмигнуть девушке, отколоть какой-нибудь фокус на грани приличий и спеть так, что молодые леди начинали дышать часто-часто, их щечки краснели, а груди начинали выпирать из лифов. И пусть его рост был еще мал, но воспринимался он вполне себе подростком. С тех пор он перестал так урабатываться, хоть и не бросил проект с превращениями. Более того, подкупил двух старшекурсников, и они вынесли из закрытого отдела библиотеки, куда имеют доступ только профессора и старшеклассники, книги по анимагии, потрепанный фолиант обращения к духам, местная магия, шаманизм и работа с духами, в том числе и животных. Именно местные придумали проклятие оборотней, а в Южной Америке создали вампиров тысячи лет назад. В общем, местная шаманская магия заинтересовала Джеймса в двух аспектах. Во-первых, это способность перенимать умения зверей, такие как глаза орла, например, и вообще, умение поглощать духов. А во-вторых, это способность оборачиваться любым животным, если у тебя имеется нужный дух. По сути, это та же анимагия, но способ достижения эффекта совсем другой. Тело перестраивается по матрице духа, как у метаморфа, а не трансфигурации, как в классической анимаге. Два разных подхода, с единым результатом, это было как раз то, что нужно. Также, местные шаманы могли делать тела духов плотными, давая им псевдоплоть, пусть и ненадолго, но это пока что мальчика не интересовало. Может быть, года через 3-4. Вечер 23 мая оказался одновременно и тяжелым, и радостным. Тяжелым, потому что Джеймс снова занимался рунами, а радостным, потому что эта руна последняя. Он стремился завершить алфавит как можно скорее, и, наконец, последняя вспыхнула в его разуме, горя золотистым светом. Все, теперь последний шаг. Аура молодого чародея забурлила, вспыхнула внутренней силой, властью, волей, и свободно летающие в ней огоньки рун стали притягиваться к одной точке в голове. Эти огоньки стали кружиться, сталкиваясь, пока не встроились в два ровных круга, и не замкнулись. Круги замерли, втягивая в себя всю ману из ауры, до последней капельки, и вспыхнули золотым светом. Когда свет пропал, то на месте двух кругов остался только один знак, который мог бы увидеть любой волшебник с развитой чувствительностью. Этот знак еще называют печатью рун. По сути, это означает, что волшебник прошел первую ступень в этой сложной науке, и теперь может использовать не 2-3 руны за один раз, а сколько угодно, пока у него хватает сил для их активации. А по факту, теперь все руны слились в единый знак, и использовать их станет в сотни раз проще, потому что теперь их не нужно поддерживать, они всегда под рукой, и всегда готовы, потому как находится уже в разуме чародея. Джеймс мог бы сказать, что он рад или доволен, или даже счастлив, но, в общем, мальчик откровенно перенапрягся и потерял сознание. Он лежал на прохладном камне пола и сопел в две дырки, даже не совсем понимая, что 12-летние дети просто не могут собрать рунный алфавит, ни физически, ни умственно, ни духовно. Руны потому и начинают изучать только с третьего курса, что только к седьмому аура волшебника более или менее подготовлена для такой нагрузки. Аура, разум, мозг, в конце концов. А тут, в конце первого курса мальчик сделал то, что не всякий выпускник в силах выполнить. И конечно, уже на следующий день кто-то из профессоров увидел печать рун и разболтал об этом. У Джеймса и так была репутация, если не гения, то где-то близко к этому. За все время учебы он ни разу не получил другой оценки, кроме наивысшей, а тут такое. Слухи поползли моментально, и к концу дня каждый в Ильвермор не знал, что Джеймс стал подмастерьем рун. Многочисленные приятели поздравляли, враги призадумались, а Эбигейл ввалилась в гостиную, и у всех на глазах обняла мальчика. Просто эпик фейл. Конечно, Ильвермор не является самой демократичной школой, но молодая леди не должна вытворять подобных вещей, да еще и на людях. Однако, парни стали показывать большой палец, поддерживая мальчика, как и некоторые девочки, к слову. Но другим молодым леди подобное поведение девочки не понравилось. Впрочем, Эби тоже можно понять, ведь руны были одним из планов ее освобождения. Их вообще-то было много. План первый. Поднять личную силу девушки до того уровня, когда даже взрослые маги призадумаются, а стоит ли на нее наезжать. Для его выполнения было принято несколько решений. Девочка жестко начала заниматься боевой магией на своем факультете, что было воспринято на ура. На боевом факультете это норма. Далее, она начала заниматься ментальной магией, и пока что, только от Клюменции. С Легилименцией ей обещал помочь Джеймс, так как сам занимался обоими направлениями, пусть и уделял Клюменции куда больше внимания. Кроме этого, он выдал ей задание, через которое некогда проходил и сам, для поднятия концентрации и достижения состояния единства. Это единственный известный ему путь для бесполочковой магии, которая, в свою очередь, куда быстрее развивает и резерв, и каналы, да еще и учит контролю магии в теле. План второй. Зельеварение и проклятие. Он был описан выше, но в общем, все просто. Наложить проклятие, чтобы женщина могла родить только мальчика и никак иначе. Затем опоить родителей Эбигейл зельями и заставить породить сына. И если зелья, пусть и сложные, дети смогут сварить курсе на четвертом, если не раньше, то проклятие еще нужно составить, то есть нужны руны и нумерология на наивысшем уровне. План третий. Руны. На девочку должны быть наложены руны, которые не позволят прикоснуться к ней любому мужчине, пока она не станет совершеннолетней. В смысле, физически прикоснуться. Такое себе, измененное заклятие недосягаемости, только рунное, и наносить его придется буквально на кости, что опасно, это раз, сложно, это два, и некому, это три. Впрочем, теперь есть, конечно, и потому, Эби оказалась настолько рада, что нарушила с десяток правил поведения и социальных норм. Есть и другие планы, вроде побега, или наложения заклятия тайны, и даже план со стиранием памяти о ней у родителей. В общем, там совсем уж чернуха и жесть. Основные планы, это первые три. Ну все, отпускай меня уже. Джеймс провел рукой ей по голове, отмечая, что в глазах нет постоянного отчаяния и серости, да и грубить девочка стала меньше. Ершистость, конечно, осталась, но рост личности очевиден. «Как ты это сделал?» — вдохнула Эбигейл, разомкнув объятия. «Много труда», — мальчик пожал плечом, подумал и добавил, «и повезло немного». «Ага, конечно», — фыркнула девочка. «Повезло, как же, знаешь, я тебе не уступлю. Я договорилась на дополнительные занятия с профессором Рафилдом. Он обещал помощь с боевым применением трансфигурации. Так что, скоро я тебя нагоню». Боевая девчонка подняла кулак к небесам, восклицая миру свои чаяния и надежды. Многие студенты улыбнулись, особенно из старших, прекрасно понимая, на какую высоту она замахнулась, но Джеймс чуял, что им предстоит еще не раз удивиться. Что-что, но воля у Эби имеется, тут не поспоришь. Впереди лето, закупись учебниками, и хотя бы теоретически пройди трансфигурацию за пару курсов вперед, будет полегче. Ага, радостно кивнула Эбигейл, только лучше я возьму твои учебники, ты же все равно их уже наизусть знаешь. Бери, Джеймс пожал плечом и щелкнул палочкой в воздух, призывая нужные учебные материалы. Заодно ознакомься с пометками на полях, может что-то новое поймешь, обязательно. Она аккуратно упаковала книги в свой пространственный редикюль и еще раз обняла, возможно, единственного друга в мире. В последнее время у нее появились и подружки, и приятели, но это все не то. А вот Джеймс, друг, так она чувствовала, и так себя вела. Я побежала, а то у меня тренировка через 10 минут. И, спасибо, Джейми. Эбигейл покраснела, впервые назвав его таким именем. Для нее оно было куда теплее, чем официальное Джеймс, и куда ну интимней, что ли, пусть она пока и не знала, что это слово означает, но ощущала именно так. Мальчик улыбнулся и кивнул, словно это ничего ему не стоило, хотя любой поймет, насколько сложно добиться подобного результата. Это, по сути, ничем не отличается от подвига. Да укокошить дракона проще, честно говоря, нежели в 12 лет получить печать рун в ауру. До конца года оставались считанные дни. Школьные клубы подбивали бабки, выпускники 5-х и 7-х курсов сбивались с ног, стараясь успеть выучить как можно больше, готовясь к экзаменам, и лишь немногие были полностью уверены в своих знаниях и умениях. Джеймс был одним из этих счастливчиков, потому как вообще не волновался об экзаменах. Он мог бы сдать их с закрытыми глазами, причем не только за первый курс, но и за второй, и даже за третий. К концу следующего года он планировал полностью закончить программу Ильвермарни, и после заниматься только своими исследованиями и личным развитием. Как оказалось, в памяти Агастаса было куда больше пробелов, чем тот хотел признаться даже самому себе. Так что, это поступление и учеба оказались Джеймсу очень даже в тему, как и время, чтобы вырасти, натренировать тело, стать отличным волшебником, хорошим магом, и могучим богатырем. На дворе стояло лето 1939 года, а 12-летний мальчик, стоящий на перроне и имеющий за плечами полный отличных оценок аттестат, думал совсем о другом. Надвигается война. Его мало волновал Гриндевальд и прочие волшебники. А вот то, что скоро начнется в мире маглов, его действительно беспокоило. Через 3 года, к лету 42-го, он должен пробить барьеры тела и стать богатырем. Без этого на войне делать просто нечего, ибо прибьют не за грошик. 3 года, как мало времени. И все же, нет ничего невозможного. Цель есть, осталось самое легкое, достичь ее. Часть 6, глава 5. Слушается дело о применении магии на глазах немагов. Обвиняемый, Джеймс Найт, встаньте. Вам есть, что сказать в свое оправдание. В Макуса служат недалекие дебилы. Я прыгнул с крыши на крышу безо всякой магии, на одной лишь силе тела, и готов повторить в присутствии экспертов, если надо. Однако, в качестве компенсации за потерянную здесь неделю, я требую дуэли с тем следователем. Может быть, переломанные ноги вселит в него веру в возможности человеческого тела. К слову, тот самый следователь сидел через 2 ряда, в том же зале суда, и скрипел зубами. Этот наглый пацан довел его до белого коленя, не желая сознаваться в применении магии, а ведь тогда отделался бы простым предупреждением, да и все. Но следок разозлился, и все закончилось судом. Позорище какое! Все обвинения я прошу снять, хотя бы потому, что у меня даже волшебной палочки нет, она осталась в Ильверморне на все лето. На руки ее выдадут только в 17. Но это, конечно, мелочи, на которые не стоит обращать внимания. Логики в обвинениях нет, полный ноль, и все же, я потерял целую неделю тренировок. Замолчите, молодой человек, неделя – это много. Вдруг рявкнул мальчик на секретаря суда. Я все понимаю, волшебники не ценят ни время, ни здоровье других людей. Им плевать на чужие неудобства. Но скажи мне, секретарь суда, что ты будешь делать, если уже мне, в свою очередь, станет плевать на твои неудобства и здоровье? И такой волной боевого намерения повеяло от 12-летнего мальчика, что грузная женщина вдруг словно опору под ногами потеряла и рухнула всем телом на свой стул. «Ты секретарь суда, женщина. Стенографируй молча и не перебивай меня. Никогда». Тряхнув головой и сбрасывая напряжение в землю, Джеймс посмотрел на судью. «Требую снятия обвинений. Я имею право использовать свое собственное тело так, как мне заблагорассудится, в том числе, тренировать его, и при этом не отчитываться перед ограниченными, упертыми людьми, не способными даже краешком малюсенького мозга ощутить его потенциал». Судья, высокая, пышная женщина, лет 30, не отрываясь смотрела на мальчика, а видела. Да она сама не могла понять, что именно она видела, но его силу она ощущала превосходно. Густая мана, что не у каждого чистокровного имеется, текла по телу и ауре этого ребенка немагов, чего быть просто не могло. Женщина даже еще на раз пересмотрела все документы на него и покачала головой. Мальчик силен, а для своего возраста непомерно силен. Плюс печать рун в ауре, которая также от нее не скрылась, что в его возрасте просто невероятно. Нужно о нем узнать побольше, прежде чем выносить решение. Суд откладывается на неделю. Джеймс разве что зубами не скрипнул. У меня нет недели, чтобы ждать и ничего не делать. Вам придется, молодой человек. Ну, тогда и не жалуйтесь потом. Вы мне здоровье подпортите, а я вам. Суд всего лишь задерживает вас, и ваше здоровье не подвергается никакому урону. Судья сурово отбила подачу и встала со своего трона. Если я не продолжу тренировки, то потеряю импульс. Это ударит по работе внутренних органов, и здоровье будет подорвано. Чтобы вы понимали, для вас это как если бы вам ногу оторвали. Достаточно понятная аналогия. Вы несете чушь, молодой человек. Да где ж вас берут-то, таких необразованных? Закатил глаза мальчик. Короче, чтобы вы там не решили, вот вам выбор. Либо вы, как и должны, отпустите меня прямо сейчас, хотя бы потому, что это ваша работа. Либо, когда мне исполнится 17, я вас найду, вызову на дуэль и оторву ноги. Причем так, чтобы ни один коновал их обратно уже не собрал. Внятно, Джеймс не был психом, не был он и хамом, вовсе. И с судом бы спорить не стал лишний раз, но прямо сейчас он вошел в такую стадию тренировок, когда его тело вырабатывало огромное количество адреналина, эндорфина, да там целый коктейль. Первая стадия прорыва всегда тяжелая, и именно поэтому ее обычно проводят в уединении. Вот он и проводил, в горах, как все нормальные люди. Но еда закончилась, и он решил, что нужно аппарировать в город и закупиться. Аппарировал, блин, закупился. Прыгая по крышам, он направлялся в магазин, и тут кто-то крикнул внизу, потом еще, и снова. А через несколько крыш его встретила команда из Макуса. Так он попал сначала к КПЗ, а потом и на суд. И чем дольше его держали здесь, чем дольше он был ограничен в подвижности, тем хуже ему становилось. Ну и на пике, это вылилось в угрозы судье, что уж точно ничем хорошим не закончится. Хотя он старался сдерживаться, старался объяснить, но волшебники, увы, тупые. Все их образование сконцентрировано на волшебстве и размахивании палками, а дальше своего носа они просто не видят. «Вы мне угрожаете!» Взвихрилась магия судьи и накрыла весь зал суда. «Констатирую факт, для чего вы отложили суд?» Слегка придя в себя, спросил мальчик. «Для того, чтобы узнать, откуда у тебя такая сила, и печать рун в ауре». Также, слегка подуспокоившись, ответила женщина. «Во-первых, это моя сила, и она уж точно не ваше дело. Я выстрадал ее болью и потом. Во-вторых, кто вы такая, чтобы незаконно задерживать меня на срок более 2 недель, тогда как законный максимум – это выговор с занесением в личное дело. И в-третьих, я-то вам зачем? Хотите что-то выяснить? Так выясняйте. А мне тут делать нечего, вообще. Мне нужно продолжить тренировки. Так что, давайте свой выговор, пусть и неправомерный, и идите себе, выясняйте, что хотите». В камеру его, на неделю, женщина резко развернулась и вышла. Джеймс встретился глазами со следаком и оскалился. Мудак. Через 3 минуты он снова оказался в клетке. Или опять. Хотя, какая разница-то? Благо, это уже полноразмерная клеть, привычных габаритов, а не та клетушка, где его держали первую неделю. Здесь, при умении, вполне можно тренироваться и пройти первую ступень. Это будет сложно, и пройти первую ступень на силу не получится, что нехорошо, вообще-то, а вот на выносливость, вполне. В прошлой жизни, первая ступень была на силу, вторая на скорость, и третья на выносливость. Именно в таком порядке, потому что первая ступень самая сильная, и именно это свойство будет преобладать всю оставшуюся жизнь. Однако, сейчас выбора нет вообще, точнее есть, но отвратительный. Второй вариант действий, это попытаться откатить прорыв, но по телу это ударит так, что никакая колдомагия не спасет, к сожалению. К тому же, после отката нужно еще и выжить постараться, а это невероятно сложно. В данный момент, тело наполнено энергией, причем постоянно. Оно выделяет боевой коктейль, за счет чего и преодолевается усталость, боль, в общем, все плохое. Проблема в том, что спать в таком состоянии невозможно вообще. Целую неделю, без возможности тренироваться и полноценно двигаться в небольшой камере, было просто невозможно, но просто скинуть установку в своем подсознании тоже было нельзя. Это убило бы мгновенно. Нахер вас, грибанные волшебники. Я стану самым выносливым богатырем в мире. И самым сильным. Мальчик задрал руки к небесам, с ревом выпуская из себя ярость. Замер на мгновение, совершенно не обращая внимания на взгляды зэков вокруг, которые с непониманием смотрели на него, и плюхнулся на пол, начав отжиматься. Дойдя до 1000, вскочил и стал подтягиваться, вцепившись в потолок клетки пальцами. Тот, кто был сверху, пытался наступить на его пальцы, но получил депульса в ногу, и теперь валялся со сломанной ногой, ребрами и, кажется, проломленной головой. Джеймсу было на него плевать. Все его существо было нацелено на то, чтобы продолжать подтягивать свое тело, вися на руках. «Больно, терпи, тяжело, тело, ты еще не понимаешь, что такое, нахрен, тяжело, за работу». Снова и снова он подтягивал свое тело, не обращая внимания на то, что пот стал реально кровавым. Все, что не подходило деянию, выходило из тела напрямую, между клеток. Все, что не подходило намерению, выходило из тела. Все, что не вписывалось в концепцию выносливости, изгонялось и заменялось более приспособленными клетками. Жизненная сила в теле маленького мага бурлила, перенасыщала клетки, и те, что не выдерживали, выходили из тела кровавым потом. Он сумасшедший, он же так умрет, да и Мерлин с этим психом. Пусть подыхает. Кто-нибудь, вызовите охрану, или хотя бы целителя. Эй, тебе больше всех надо, что ли? Кажется, паренька все и так устраивает. Вон как раздухарился. Оставь его в покое. Разговоры между сидельцами продолжались еще очень долго, даже ночь наступила, а в камере Джеймса все было по-прежнему. Сверхконцентрированный мальчик подтягивался, отжимался, приседал. На второй круг он не только увеличил количество, но и трансфигурировал носок в утяжелители, по 2 килограмма каждый, а на третий добавил еще один носок, постепенно увеличивая вес. На утяжелителях появились странные руны, нарисованные кровью, которую он соскреб с тела, и теперь вес утяжелителей зависел только от намерения самого мальчика. Очень удачно и удобно получилось. Прошли сутки, и он заметно похудел, даже осунулся. И все же продолжал свое занятие, не отвлекаясь вообще ни на что вокруг. Вторые сутки были самыми тяжелыми, но и их он пережил, пусть и с трудом двигался от веса утяжелителей. Его внутренние органы проходили через эволюцию, сжатую во времени, постоянно заменяя отринутые клетки, которые не смогли приспособиться к нагрузкам. Третьи сутки едва не убили Джеймса, настолько ему было плохо и тяжело, но неистощимая жизненная сила тела мага выручила. Четвертые сутки он встретил улыбкой и двигался так, словно вообще не ощущал веса утяжелителей, а ведь каждый из восьми теперь весил 8 килограмм. Для 12-летнего мальчишки даже приподнять 64 килограмма уже проблема. Этот же не просто приподнял, а носил их на себе, выполняя все новые круги упражнений, к которым еще на вторые сутки добавились пресс и спина. Время от времени он буквально скручивал свое тело в йоге и управлял внутренними органами, двигая их и привыкая к власти над внутренними мышцами. Затем снова переходил к упражнениям и снова, круг за кругом. Помнится, в первой жизни, с телом обычного человека, это было одновременно и сложнее, и легче. Сложнее, потому что энергии был постоянный дефицит, и приходилось филигранно ей управлять, чтобы не сдохнуть в процессе перестройки. К тому же, максимальный прорыв, который он тогда сделал, был совершенно несравним с нынешним по своей силе. А легче было, потому что энергии было мало, и контролировать ее было в десятки раз проще. Теперь же, жизненная энергия море, и контроль стал крайне сложным, тогда как филигранность нужна все так же запредельная. Более того, тогда он справился за неделю подготовки и 40 часов прорыва. Теперь же он потратил 3 недели подготовки, и прорыв длится уже 4-й день кряду. Однако, 4-й день завершился, а прорыв все еще длится. Жизненной энергии все еще много, и потому приходится работать без остановки, пока она не закончится. Это тяжело. Обычный человек может сосредоточиться на одной мысли на минуту, талантливый – на 2, и тренированный – на 3. Джеймсу пришлось держать концентрацию не минуту или 5, а столько, сколько надо. Сутки. Сожми зубы и держись. 5. Тот же рецепт. Когда наступила ночь, мальчик вдруг замер, ощущая, как в теле зародился первичный вихрь жизненной энергии из-за превышения плотности. Да, полноценный первичный прорыв, но до прорыва за границы человеческих пределов нужно пройти еще 2 подобных прорыва, на скорости на силу. Вот тогда пределы будут прорваны, и его можно будет считать богатырем начального уровня, слабеньким, но уже богатырем. И все же, первый предел самый важный, потому что он станет основой силы будущего богатыря, и основа это – выносливость. Запредельная, нечеловеческая выносливость, как концепция, физическая, умственная, психическая, даже магическая, неважно. Выносливость стала столпом будущей силы. Дух, воля, все в нем вышло за пределы для обычного человека в смысле выносливости. Начальный вихрь полностью сформировался через час, и весь час мальчик стоял не шевелясь. Он ждал главного мгновения этого прорыва, и когда тот наступил, он был готов. Вихрь сверхконцентрированной жизненной силы стал настолько мощным, что у него живот реально вибрировал, а все внутренние органы вибрировали вместе с ним. Наконец, вихрь застыл, словно время остановилось, и Джеймс навалился на него всей своей волей, сжимая в точку, сильнее, со всех сил. Еще, он ощущал, чувствовал, что где-то глубоко, на тех уровнях, куда он не в силах в данный момент заглянуть, формируется точная копия этого вихря, а жизненная сила стала переходить в новое качество и просачиваться прозрачными каплями туда, в копию вихря, делая его все более реальным, пока не ушла вся, до капли. И тот вихрь закрутился уже сам, став не просто копией, а зданием, выстроенным на могучем фундаменте тяжелого труда, как сказал бы дед Пантелей. Этот полученный вихрь стал чем-то вроде дополнительного свойства тела, энергетики, даже отчасти души. Отчасти, потому что вместе с душой из прошлой жизни в эту не прошел ни один первичный вихрь из трех, как и большой, сформированный позже на их основе. Значит, это не свойство души, определенно. Впрочем, Джеймс просто не знал, что вихри как раз с ним пришли, но развеялись из-за попадания в тело мага. Их энергия ушла на то, чтобы сделать его магом, и вообще, дать ему выжить в самые тяжелые времена. Ведь неподготовленное тело мага просто не могло их принять, к великому сожалению. Мальчик лег прямо там, где стоял, и уснул. Словив мощное истощение жизненной силы, да еще и после подобных нагрузок как на тело, так и на психику, оголодавший и похудевший, он практически потерял сознание и впал в кому. Однако он пробыл в ней совсем недолго. Вихрь в его ауре заработал на полную катушку уже через час, вступая в свои права, и тело словно наполнилось жизненной силой. Вероятнее всего, он больше никогда не устанет. Пища нужна будет редко, и даже мана не закончится. Таково новое свойство его тела и души, сила, которую он сам в себе выковал, мощь, выстраданная в боли и крови. Волшебники никогда этого не поймут, просто потому что они родились со своей силой. Они не ведают ей цену, потому что она далась им с рождения. Бестолковые, развращенные властью и непомерной силой. Впрочем, волшебники, увы, всего лишь волшебники. Требовать от них понимания или, не дай боги, разума, бессмысленно. Слишком легкомысленны, слишком инфантильны, и на удивление, глуповаты, с логической точки зрения. В общем, увы, тупиковая ветвь человечества, вероятнее всего. Хорошенько отоспавшись, и съев уже знакомую баланду, потому что нужны строительные материалы, Джеймс занялся восстановлением внутреннего баланса тела, снизил выработку боевого коктейля, восстановил гормональный баланс, пищеварение настроил не на получение энергии, которой теперь и без того завались, а на получение строительных материалов. В общем, хорошенько поработал над собой, и завершил только через 5 часов. Теперь это не могло его убить, или вообще причинить хоть какой-то вред. Тело ощущается все и сразу, до последней клеточки. Жизненная сила, такая плотная и могущественная, полностью под контролем. Хоть мальчик и знал, что когда пробьет второй предел, то контроль взлетит в разы. Пора вернуть мышечную массу, а то выгляжу, как узник замка Ив. Мальчик начал нормальную тренировку, но теперь он без труда выводил молочную кислоту и моментально заращивал микроповреждения. Работая без перерывов, он всего за 10 часов вернул свою норму. При этом, мышечная ткань была плотной, а не мягонький кусок мяса, как у некоторых. Выносливые, крепкие мышцы буквально обвили торс, руки и ноги. Великолепно, и никакой усталости. Мальчик сложил пальцы в сложную фигуру, и в следующую секунду, прямо в воздухе появилась капля воды, объемом с ведро. Она медленно опустилась ему на голову, и прошла до самых стоп. Мальчик повел рукой, и грязная вода опустилась в унитаз. Щелкнул пальцами, и тут же оказался совершенно сух. Нормально. Одежда, конечно, не камильфо, но это, как раз, дело десятое. Когда в очередной раз появился домовик, мальчик попросил: «Служивый, можешь одежду привести в норму?» Эльф осмотрел мальчика и щелкнул пальцами 5 раз подряд. «Спасибо, а то скоро на суд, а я вот такой». Эльф кивнул и со щелчком пальцев исчез. Через 14 часов за мальчиком пришел наряд местных авроров и припроводили его в зал суда. Совершенно спокойный мальчик шел по коридорам, с удовольствием оглядываясь по сторонам. Обнаружил, к слову, много интересного. Например, то, что система безопасности тут смешная. Сбежать проще простого, если все делать правильно и быстро. Впрочем, он сбегать не собирался, он собирался выйти отсюда по закону. Пришли, мальчиков толкнули в зал суда и подвели к креслу. На руки и ноги моментально надели цепи. На шее оказался ошейник, и ведь в прошлый раз такого не было. Не то, чтобы эти приспособления смогли бы его остановить, но все это интересно. Наконец, в зал вошли трое судей, несколько авроров из Макуса, репортер, вроде как, уже знакомый следок, и несколько человек, которых Джеймс не знал, но они устроились на трибунах. А также, вот ведь штука, адвокат. В прошлый раз никакого адвоката не было, и снова здорово. Слушается дело о применении магии на глазах немагов. Обвиняемый, Джеймс Найт, встаньте. Снова та же секретарь суда, начало суд, как только судьи сели на свои 3 трона. Смешная шутка, Джеймс даже не скрывал презрения к этой тупой волшебнице. Не видишь, что ли, что это физически невозможно? Он удрученно покачал головой и посмотрел на судей. Уже знакомую стерву он проигнорировал, а вот двоих мужчин, нет. Тот, что слева от стервы, высокий, худой, желчный, судя по лицу, старик. Вероятнее всего, одинокий, просто потому что никто не захочет жить с желчным стариком. А может он и желчным-то стал от одиночества. Но и одиночество он явно спровоцировал сам, иначе и не бывает. Седой, тонконосый, лицо скорее английское, нежели американское, костистое, высокие скулы, темные глаза и тонкие губы. Второй мужчина, средних лет, невысок, полон жизни, и глаза детские, голубые, слегка наивное выражение совершенно круглого лица. Этот мужчина словно бы стремился к совершенной форме, шара, во всем своем облике. Пухлиш был в яркой сиреневой мантии, и весьма ловко крутил в пальцах волшебную палочку. И все бы ничего, но куцая чувствительность к магии, которая немного усилилась после прорыва, подсказала, что именно этот колобок тут самый сильный. Однако, его аура совсем не подавляла. Первой толкнула речь судья стерва. Итак, запрос в школу Ильвермор не удовлетворен, и информация весьма интересна. Вы, мистер Найт, обвиняетесь в применении магии на глазах немагов, в угрозах судье, что куда серьезней, и в неуважении к суду. Есть что сказать, еще бы. Из всего вышеперечисленного, верно только последнее, да и то, частично. Однако, начнем сначала. Видите ли, я занимаюсь совершенствованием тела с помощью древней системы боя, которую придумали немаги в те далекие времена, когда волшебники жили в землянках и мнили себя королями. Тысячи лет назад. Так вот, я тренировался за городом, подготавливая тело и дух к прорыву на новый уровень, когда у меня закончилась пища. Я вернулся в город, чтобы сходить в магазин и закупиться продуктами. Пробежал немного, а там происшествие. Времени у меня было немного, и по большей части готовое к прорыву тело выделяло целый коктейль веществ, из-за которого даже просто стоять на месте было тяжело. Нужно двигаться, много, постоянно, тогда как находиться без движения крайне тяжело. Энергия в теле кипит, знаете ли, видели, наверное, когда ребенка невозможно успокоить, и он входит в раж. Так вот, это даже не сотая доля от моего состояния в тот момент. Итак, чтобы не стоять и не ждать, я решил пробежаться по крышам, что с успехом и делал, пока передо мной не нарисовался вон тот индивид, и махая палкой, не арестовал, вообще непонятно за что. Уже здесь выяснилось, что я, видите ли, применял магию на глазах у маглов. Идиотизм высшей степени, хотя бы потому, что палочки-то у меня и нет, ибо она в школе, как и предписано, законодательно наказуемо только специальное, то бишь намеренное использование магии на глазах у маглов, и то, только для лиц, младше 17. Остальные тупо платят смешной штраф, и все. Собственно, работа министерства в том и состоит, чтобы замазывать подобные происшествия. Далее, сей неумный индивид, вместо извинений, посадил меня на неделю в малюсенькую клетушку, где двигаться почти невозможно. В том состоянии, это была настоящая пытка, безо всяких преувеличений. Просто представьте, что вы неделю хотите в туалет, и тогда, возможно, поймете мое состояние. И все это только потому, что он, видите ли, не верит, что я могу без магии перепрыгнуть с крыши на крышу. Да чего там прыгать-то? В общем, едва не сойдя с ума от пытки, меня притащили в этот вот зал суда, где эта вот женщина, вместо того, чтобы выполнять работу, за которую ей, между прочим, платит, и разобраться в деле, решила, что она может не спешить. Действительно, ну посидит несовершеннолетний ребенок в клетке недельку, делов-то. Он же ребенок немагов, заступиться некому, так что и беспокоиться ни о чем. Джеймс отмахнулся, звякнув цепями. «Ты смеешь обвинять меня в дискриминации?» Привстала судья. «Я констатирую факт, и не более того. И про дискриминацию ни слова не сказал, в отличие от вас, к слову. Но продолжим. Надеюсь, вы представили себе мое состояние в тот момент, когда она заявила, что мне придется подождать еще недельку, и только потому, что я не должен иметь такую силу, которую имею. Это вообще жесть какая-то. Мало того, что моя сила и успехи в школе не ее дело, так еще мне же и ждать пришлось. Нормально, тогда я донес мысль о том, что не могу, физически не могу ждать целую неделю, тем более, по такой смешной причине. Объяснил, что если не завершу свою тренировку, то мое здоровье будет подорвано, но оказался в камере, на неделю. Такая вот прелесть. И это при моей полной невиновности, по факту. А теперь все стало еще более весело. Меня пристегнули к веселому стулу, количество судей утроилось, и даже адвоката выдали. А как теперь насчет неуважения к суду? Я не испытываю к суду хоть каких-то эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Однако одна конкретная судья вызывает во мне приступы тошноты и сильнейшего отвращения, как и у любого другого человека, который видит того, кто его пытал неделю. Те же чувства я испытываю и к следователю, мистеру Саренби. Презрение и отвращение, с сильным желанием сломать нос, и, пожалуй, ребра. Да, где-то так, ну и совсем уж последнее. Это я об угрозах в адрес судьи. Во-первых, у меня в крови бродил такой коктейль, что даже 90-летний старик запрыгал бы, как зайчик, и полез в драку. Чего я, кстати, не сделал, и то, только из-за моих успехов в Окклюменции. А во-вторых, это были не угрозы. Я просто пообещал, что когда мне стукнет 17, и я стану совершеннолетним, то официально, через министерство, вызову эту женщину на дуэль и заставлю почувствовать то, через что она заставила пройти меня. Ради удовлетворения своего любопытства, попрошу заметить, всего лишь, и тут нет угрозы, только факты. Дуэли официально разрешены, если оба участника совершеннолетние. Так в чем проблема? У нее даже есть время подготовиться. Все более чем честно, даже слишком, как для человека, который так любит подавлять других. Вот, собственно, и все. К тому же, вы ведь читали протоколы прошлого заседания, и все это знаете и так. Джеймс замолчал и посмотрел на мужчин. Старик смотрел на него с презрением, которое не собирался прятать. А вот Колобок, наоборот, заинтересованно. Мальчик перевел взгляд на адвоката, отмечая, что тот откровенно скучает, потому что вызван сюда так, мебель поизображать. Никто и не собирался заставлять его работать по профилю. Судейский стол накрыло магическое поле. Не услышать, не увидеть, о чем они там говорят, стало невозможно. Джеймсу стало интересно, а поле проходит внутри предметов, или нет. Под его взглядом в толстом дереве стола стали появляться небольшие дырочки, и вдруг стали доноситься голоса. Ха, тоже, блин, волшебники. Кто не смеет заявлять, что я отношусь к детям немагов предвзято? Ты права, Дора, никто не смеет, что не отменяет самого факта. Но мальчишка хорош, спокоен, собран. А если то, что ты рассказала о его школьных успехах, правда, то он может пригодиться. Сильвестр, ты что, действительно собираешься освободить его? Взвизгнула пилой Дора. Именно. И ты мне поможешь? Сильвестр проговорил это спокойно, уверенно. Ты мне все еще должна... Или тебе напомнить, не нужно, женщина отчетливо фыркнула. А мое мнение услышать не хотите? Прозвучал старческий голос. Я, нет, все равно, два голоса уже есть. Голос Сильвестра четко передал, что ему плевать, о чем думает старик. Вы не должны позволять ему остаться в магическом мире. Нужно отобрать у него палочку и вышвырнуть его в ту навозную кучу, из которой он выполз, и породить еще одного обскура. Ты в своем уме? Старик, он не станет обскуром, потому что проучился целый год, хотя и волшебником тоже не станет, конечно. К тому же, суд может постановить провести над ним ритуал отсечения, и опасности вообще не будет. Ты в своем уме? Его не проводили уже лет 40, и ты предлагаешь сделать это сейчас? На нем? Нет, ты действительно тронулся умом, Эткинс. Сильвестр совершенно не скрывал своего отношения к старику, на что тот только раздраженно шипел, но молчал. Видимо, разные весовые категории. В общем, мое мнение вам известно, дальше решайте сами. Но гуманнее будет поступить по-моему, чем он станет вашим рабом. Намного гуманнее. Это не тебе решать, отмахнулась Дора. Судья-стерва явно имела какие-то завязки с Сильвестром. Джеймс слушал их очень внимательно, как и все остальные. Журналист что-то строчил с маниакальным выражением лица, а вот лицо следователя стало белее мела. Наконец, поле над судейским столом пропало, и женщина встала во весь рост. Суд постановил: подсудимый невиновен в использовании магии на глазах у немагов. Подсудимый невиновен в угрозе судье при исполнении. Подсудимый виновен в проявлении неуважения к суду. Постановляем: подсудимый должен выплатить штраф 75 галеонов в кассу министерства в течение часа, или же заменить его заключением сроком на полгода. А то ну как, крякнул со своего места адвокат. Зал просто замер от удивления, хотя по факту все слышали заранее. Однако отыграли как надо, но такова жизнь в магическом обществе. Тут либо приспособишься, либо съедят. Отлично, освобождайте меня поскорее, мне еще нужно штрафика платить, хмыкнул Джеймс. Цепи опали, и он встал на ноги. Хорошо, а теперь стоит поспешить и вернуть себе вещи, конфискованные аврорами. Парень выбежал из зала и метнулся к лифту. «Давай в Аврорат и поскорее», — бросил он эльфу, стоящему в лифте. Тот кивнул, и через минуту они были уже на месте. Мальчик протянул квитанцию об освобождении из-под стражи, и через 40 минут получил свои вещи. Мужичок выполнял каждое действие так медленно и занудно, но Джеймс знал почему. Видел, как тот получил записку и даже успел прочесть ее раньше клерка. Хмыкнул, но промолчал. План уродов был прост: затянуть оплату, а потом прийти к нему в тюрьму и поставить ультиматум. Или магические контракты рабства, по сути, или тюрьма и вылет из школы. А там палочку изымут, сломают, а самого его проведут через ритуал отсечения. Вот такие дела. Но Джеймс успел, с трудом, в последний момент, но успел, и получил квиток об оплате за минуту до срока. Отнес его в суд и усмехнулся всем троим судьям. Молча развернулся и ушел, смеясь в голос. Они-то думали, что он смеется своей свободе, а он ржал над ними. «Тоже мне, интриганы!» Он покачал головой и вышел из министерства. Зашел в тупичок, хлоп, и нет его. Лето получилось откровенно сложное. Сначала пошедший неправильно прорыв и тюрьма с судом, потом письмо от Аби, причем не одно, но ответы до нее почему-то не доходили. Пришлось Джеймсу рвануть в Мексику и найти поместье Варгосов, и, подкупив одного министерского, навестить сей дом в качестве племянника мистера Хулиатара. А пока тот обсуждал с родителями Би всякие дела, замаскированный Джеймс передал целую связку писем Эбигейл, что было непросто, но все же получилось. Телекинез помог, подмигнув девочке перед выходом, да так, что она моментально поняла, кто именно перед ней. Джеймс указал взглядом на письма и ушел вместе с дядюшкой из поместья. А девочка метнулась в свою комнату, читать целую стопку писем, но начала с записки. «Привет, Эби, я получаю твои письма, но мои до тебя не доходят совсем. Сова вообще не может тебя найти, увы. Поэтому мне пришлось проникнуть в ваш дом и передать их лично, но это не может работать всегда. Судя по всему, ты выходишь из дома, так что я договорился, чтобы мальчик с соседнего ранчо возил тебе мои письма каждый вторник и клал их под камень на развилке, что на востоке от вашего дома. Поищешь, найдешь. Каменюка здоровенная. Твой друг, Джеймс. П.С. Это свинство какое-то. Ну кто зачаровывает собственную дочь, чтобы ее совы не находили? Извини, возмущение прорвалось. Пока. Девочка читала эту записку и смеялась, но одновременно плакала. Слезы сами лились из глаз, и она ничего не могла поделать. Она-то думала, что все, дружба прошла, и он просто не обращает внимания на ее письма, но оказалось все совсем иначе. Она просто не получала писем. Коварство собственных родителей не знает границ, и это отдаляет ее от них все дальше. Девочка погладила записку ладошкой, ощущая теплоту от этого простого действия, и положила ее под подушку, на всякий случай, чтобы не нашли. Глянув на целую стопку писем, она предвкушающе улыбнулась, ведь она может столько еще прочитать, и все написано знакомым почерком. Чуть небрежно, в разлет, с минимумом завитушек, однако даже несколько изящно. Хороший, несколько крупноватый мужской почерк. В нем ощущается основательность и надежность, наряду с легкомыслием, завышенной самооценкой и уверенностью. Девочка, конечно, не была графологом и даже не знала о существовании подобной науки, но ощущала все это с легкостью. Как и у любого другого ребенка, живущего в атмосфере давления, ее чувствительность выше нормы. Другое дело, что в слова она подобные ощущения не облекает, а зря. Полуподвальное складское помещение, паршивый, время от времени мигающий свет, лужицы воды на полу, и тень мечется в полутьме, рассекая воздух мечом. Снова и снова, одни и те же движения, не зная усталости. Укол, перебрать ногами, переходя из стойки в уклонение, и скользящий блок, переходящий в контратаку. Сотни, тысячи раз мальчик повторяет одно и то же. Одно дело знать, как работать мечом, и совсем другое дело – уметь. Мышечная память тела намного лучше, чем рассудочный метод, потому что позволяет отдать движение телу, а разум занят тактикой и стратегией. К тому же, рефлексы всегда быстрее мозгов, всегда, без исключений. После прорыва повысилась не только выносливость, но и другие свойства, хотя несравнимо меньше, конечно. но с нечеловеческой выносливостью куда легче заниматься любым делом. Это как чит, который позволяет тренироваться 24/7, без перерывов. Мальчик, лет 13 на вид, не собирался терять время, и использовал эту возможность, как только мог. Меч, ножи, бесполочковая магия, ради которой пришлось зачаровать стены этого склада, чтобы радары министерства не засекали магию. Чем бы он ни занимался, Джеймс выкладывался на все 100%, и до сих пор совершенно о том не жалел. Вон, даже министерские крыски захотели себе такого сильного и умелого раба, да еще и с потенциалом к развитию. Другое дело, что подобное счастье им не светит, но все же, после тренировки, Джеймс привел себя в порядок магией, переоделся, сходил на дело, продав очередную маленькую партию украшений, на сей раз мужских, и отнес деньги в банк. Доллары – это замечательно, но галеоны ему сейчас нужнее. Прошелся по магическим магазинам, подбирая новые котлы, кое-что из книг. Итак, по мелочи, вроде алкоголя, который в школе на вес золота, и конфет, на которые ведутся первоклашки и же с ними. Иногда и подкупить кого нужно, а нечем. Вот уж где пролет. Пришлось заказать новый гардероб, и не только мантии, но и обычную одежду, потому что он растет с огромной скоростью. Из-за тренировок, в основном, но и без этого, возраст как раз такой, когда растешь, как на дрожжах. Кое-что приказал сшить на вырост, на всякий случай. В небольшом магазине забытых древностей, парнишка приобрел древние ножны для своего меча. Чем они так хороши? Тем, что выглядит, как широкий браслет на левую руку, который, к слову, вполне боевой, и мало чем отличается от боевого наруча. Но вообще-то, это простенький пространственный артефакт, который сделан только для того, чтобы хранить в себе меч, и не более того. Очень даже удобно, приложил рукоять меча, и он бац, исчез. Нужен меч обратно? Проведи пальцем по рисунку, и тот появится прямо в руке. Там же приобрел реальный раритет, правда копеечный. Когда-то это был щит из звездного железа, а если нормально, то просто маленький метеорит шарахнулся, и из металла сделали не оружие, как обычно, а щит. Паренька в нем привлекло то, что он разлетелся именно на столько частей, сколько в алфавите рун, не больше и не меньше. В голове забрезжила идея, и он потратил 3 галеона, купив эту историческую реликвию. Толку с него особого не предвидится, но это только пока. Как экспериментальный материал подойдет? Подобный металл держит магию не хуже золота, вообще-то. В общем, неплохо так закупился, не забыв и про подарки на будущее Рождество, потому как, не имея своей почтовой совы, заказывать вещи в магазинах, он не мог. Покупать же столь полезную птицу он не хотел. Если бы можно было прикупить вместо нее голема, он бы это сделал, но увы. 1 сентября Джеймс стоял на перроне и ждал времени отправления поезда, а заодно высматривал свою подругу. Эбигейл появилась только перед самым отправлением, но все же не опоздала, что радует. «Привет, Эби!» Он махнул рукой девочке, которая пыталась незаметно к нему подкрасться. Не получилось, конечно. За лето его чувствительность изрядно подросла. «Пф! Привет, Джейми!» Девочка еле заметно покраснела, но все же подошла и ткнула кулачком ему в руку. Замерла, посмотрела на кулачок, на руку паренька, снова на руку, ткнула посильнее. Наконец, не выдержала и стала ощупывать плечо и всю руку. «Ничего себе! Ты как так накачался, и ведь объем сохранил нормальный, но тело, словно из дерева, по твердости. Да уж успел». Джеймса передернуло от воспоминания об ударном труде, через который он себя протащил, отдыхая только во время еды и написания писем этой вот девчонке. БРРР. Однако оно того, определенно, стоило. Результаты восхитительные, и в прошлой жизни о таком приходилось только мечтать. Впрочем, ожидать второго прорыва раньше, чем через год, все равно не стоит. И это будет трудно. Даже труднее, чем было в этот раз. У тебя как делишки? Да, а все нормально. Пойдем в купе, что покажу. Девочка разве что с места не сорвалась, утаскивая его за руку в купе поезда. Запершись внутри, она посмотрела ему в глаза и сказала: «Пробуй». Понятное дело, что речь шла о легилименции, так что Джеймс внутренне напрягся и нежно провел вниманием по ее глазам, отыскивая нечто вроде воронки. Суть, в общем-то, в том, что глаза постоянно впитывают свет, впечатление, окружающую среду и, конечно, энергию. Даже у обычного человека, вообще не мага, это так, учитывая, что глаза это вовсе не орган, а часть нервной системы, что-то вроде сканера, то через них проще всего проникнуть именно в нервную систему, но не в случае легилименции. Тут можно пойти двумя путями. Первый – это проникновение именно в разум, а не в мозг. И именно так выполняется, например, множественная легилименция, делается сеть разумов и многие сотни иных приемов. Второй же вариант – это как раз работа с нервной системой и подсознанием в частности, когда ставятся ментальные закладки, исцеляется боязнь высоты или укачивания. Джеймс пока даже не начинал заниматься работой с нервной системой и физиологией, а вот с разумом начал давно. Так что, найдя воронку напротив зрачков, он скользнул внутрь и прокатился на потоке энергии разума, но проникнуть внутрь не смог. Весьма неплохо продуманная, упругая, но прозрачная стена преградила ему вход. Мягко остановив его вторжение, она чуть оттолкнула его обратно, и он не стал сопротивляться. Пока летел назад, проанализировал стену и понял ее слабые места, но проникать внутрь не стал. Устраивать подруге сеанс головной боли он не собирался. В пробитии подобных барьеров вообще мало хорошего, и на разум влияет отрицательно, во всех смыслах слова. Весьма, я бы сказал, неплохо. Он пришел в себя и посмотрел на радостную девочку. Даже очень. Ты молодец, Эби. Первый барьер в 12 лет. Рядом с тобой, мои достижения в рунах просто ничтожны, признал ее победу мальчик. Сам он даже близко не подошел к этому рубежу, да и строить барьер пока даже не начинал, но особо и не стремился. Из-за обучения деда и постоянной работы с подсознанием, даже хорошему легилименту придется изрядно поднапрячься, чтобы добраться до его памяти или войти в разум. Имея запредельно стабильную психику, Джеймс имел мощный врожденный защитный механизм и, зная о нем, не особо стремился к построению барьера, отдав все свои силы другому направлению окклюменции, познанию своего разума и его возможностей. И стоит отметить, что до сих пор он не был разочарован своим выбором. А если бы Бигейл узнала, каких высот он добился в этом направлении, то рыдала бы горькими слезами 3 дня и 3 ночи, от зависти. И все же, мальчик не соврал. Если сравнивать его печать рун, то ее куда проще создать, чем в 12 лет создать первый барьер разума. Это да вообще нереально. Хотя бы просто потому, что в таком возрасте разум еще не сформирован, и лишней ментальной силы у него нет. Но Эби росла в атмосфере постоянного психологического давления, и потому взрослела быстрее сверстников. Сейчас ей, чисто ментально, лет 15, и только поэтому девочка умудрилась достигнуть таких высот. Ну и потому, что с помощью Джеймса больше не ощущает того давления от родни, что раньше. Появилась свободная сила разума, и смешав ее с маной, она создала первый барьер, который, к слову, также увеличит стабильность ее психики, и соответственно, сила разума тоже повысится. Одно за другое, и получится в итоге то, что люди называют талантом. Удачно вышло. Да ладно, ты меня перехваливаешь, Эбигейл зарделась и отвернулась, глядя в окно. Тоже верно. Теперь давай разберем недостатки твоего мягкого барьера. Что? Какие еще недостатки? Он совершенен. Возмутилась девчонка, и Джеймс рассмеялся. Конечно, серьезно кивнул он. И все же, давай рассмотрим механизм перераспределения нагрузки на всю площадь.